Авва Иеракс. Авва Иеракс жил в Нитрийской пустыне. Однажды пришли к нему бесы в образе ангелов. Искушая его, они сказали ему: «Еще 50 лет тебе жить. Как выдержишь такое продолжительное время в этой страшной пустыне?» Он отвечал им: «Огорчили вы меня, назначив мне жить немного лет. Я приготовился к терпению на 200 лет». Услышав это, бесы удалились, испуская вопли.